Всем привет. Сейчас я запустил. Запись, на самом деле, уже началась, но обычно мы, типа, минуту-две тупим, потому что надо дождаться, пока все подключатся. Вот, и пока ноль. Я каждый раз, кстати, когда начинаю с хэнгаутом работать, это какая-то боль, потому что у них интерфейсы, конечно, адские вообще у Ютуба, чтобы разобраться, как но... там. Слушай, но с другой стороны, Skype был просто... Он просто унижал Linux-пользователей. Я как Linux-юзер, я просто... И, причем всякие гики, которые сейчас уползли на Mac, вот, они мне говорят, что типа, ну почему ты не пересядешь на Mac? Типа, ты сам виноват. Вот. Любая проблема у меня как Linux-юзера, она как бы у маководов вызывает такое... Типа... Да. Ну, я тоже как... Я ретроград, короче. Да. Уже теперь, да. Смотри, 40 человек подключилось. Я, в принципе, думаю, что можно начинать. Давай. Всем привет. Это снова, хотел сказать, подкаст, но на самом деле это вебинар Хекслета. С нами сегодня гость. Мы будем брать интервью Константина Осипова, который большой человечище, очень мощный разработчик, который много чего сделал из того, чем мы пользуемся практически каждый день. И многие из вас будут пользоваться. Костя, привет. Привет всем. Да, я сейчас по традиции пару слов расскажу о том, что у нас на проекте происходит, и дальше мы будем переключаться к тебе. Да, как многие знают, а кто-то не знает, Рахим начал записывать подкаст. Он довольно необычный в виде рассуждений на тему о современном мире, связан как бы в основном с IT, и, по-моему, уже около 4 или 5 выпусков он сделал, такой соло-подкаст, так что очень рекомендую послушать, если кто еще не слушал. И, в общем-то, все. Остальное как бы все идет по процессу, происходит, выпускаются новые курсы, и мы двигаемся в сторону той профессии, про которую мы говорим. Итак, Костя, расскажи вкратце о своих достижениях, как мы обычно со всеми нашими гостями общаемся. Ну, я не знаю, что является достижениями, но то, чем я занимался, это я в 2001 году закончил университет в Москве. В университет я поступил из Подмосковья, там по Олимпиаде. Вот. И какое-то время поработал в российских интернет-компаниях пару лет. А потом так получилось, что мы в одной компании, в SpyLog, использовали очень активно MySQL. Вот, и там репортили им баги всякие. В какой-то момент основатель MySQL приехал в Москву и с нами познакомился, приехал к нам в офис. Uh-huh. Вот, и в 2003-м я попал в MySQL как разработчик через это все дело. То есть очень, видимо, я донимал там ребят. Там несколько человек, двое ребят пропали, попали разработчиками. Петя Зайцев попал, ну, то есть его наняли на работу как саппорт инженера. Вот. И 7,5 лет я участвовал в MySQL в проекте. То есть сначала просто как на релизе 4.1 там фиксил баги, потом всякие фичи 5.0, потом была команда. С 5.1 было очень много у меня всяких штук релизом. У меня часики такие настольные стоят, подарочные. 666 багов из пофикшена в релизе 5.1. Но там странный номер, причем никто не подгадывал так. Но это не я, не чисто мои баги, но вот в общей сложности мы там за какой-то период закрыли 666 багов, и за это все участвующие получили по часам. А последний был релиз 5.5, в котором я участвовал, вот, и к этому моменту Oracle уже закрыл свою сделку с Sun, и мы все оказались в Oracle, и я что-то как-то... Приуныл, да, вот. Приуныл, серьезно приуныл, на самом деле, но у меня так всегда было в карьере, что я никогда не искал работу, я ни одного дня не было у меня поисков работы проведено. Вот, и у меня уже к тому времени всякие были предложения, вот, и так получилось, что Mail.ru был очень такой интересный мне проект, потому что сложилось сразу все. То есть в MySQL у нас было очень много боли, потому что мы не могли все переписать. А тут дали возможность написать базу данных с нуля. Вот. Базу данных с открытым исходным кодом, что для меня тоже было на тот момент супер важно. Я как бы очень-очень ценю открытые ПО. Вот. И я просто видел, когда разрабатывал MySQL, я видел прям наглядное отличие вот этого изнутри, да, то есть я, там кто-то может как-то относиться к открытым ПО как к халяве, а я видел там, ну, у нас были всякие истории, допустим, какие-то государства могли себе позволить более открытые выборы, африканские, за счет того, что они там использовали открытые ПО. То есть они вот ничего не платили за технологии, на открытом стеке делали полностью себе там, все, что им нужно. И ты видел, как ты вообще реально влияешь на мир через это. Вот, и я уже стал таким немножко, ну, сумасшедшим на этот счет, ну, верующим, я не знаю, как сказать. Вот, это был, короче, возможность писать открытое ПО, и это была полностью новая база данных, которую мы бы делали сами. Вот, и я начал делать Tarantula в конце 2010-го. Вот, и вот до сих пор все делаю. И уже там много народу делает, и я бы даже не сказал, что я там прям главный делатель Tarantula на данный момент, но я был действительно тот человек, который вот очень хотел из этого сделать что-то такое большое, вот. И до сих пор хочу, я считаю, что мы вообще там, ну, дети пока что, но мы будем взрослеть, да, мы будем взрослеть обязательно. Ну, и вообще же говорят, что если в базе данных нет даже 10 лет, то она еще пока из стадии альфа не вышла, да? Ну да, да, то есть это еще детский сад. Мы 6 лет существуем. Так, ну, проект начался в Mail.ru чуть пораньше, но я вот 6 лет занимаюсь. Вот, кстати, скоро будет юбилей прям. Чуть ли не вот как-то вот даже через несколько дней. Вот, и да, но сейчас уже все серьезно там. Всякие коммерческие внедрения там. Многие компании интересуются, мы... Во многих компаниях оказываем сервисную поддержку, то есть это не серия, кто-то взял, попользовался, запилил у нас свой интернет-сайт, это крупные компании, вот, и с open source очень, на самом деле, я сейчас уже такой человек, который ищет, придумывает, каким образом запустить, ну, как бы, продать, на самом деле, то есть я не то, что я продавец, но вот для толкателя open source. Ну, кстати, я не знаю, можно так-то не открещиваться. В любом случае, в конце концов, мы все доходим до степени, когда мы начинаем продавать, в хорошем смысле этого слова, потому что иначе никак. Никто пользоваться не будет, какие бы клевые вы там ни были, какие бы клевые штуки вы ни делали. Само оно не пойдет. Люди просто даже они не понимают вообще. То есть они... Вот мы убеждаемся, что как бы для многих людей, которые в конечном итоге как-то там отвечают за успех, в том числе твоего дела, не так важно, на самом деле, какой у тебя там перформанс, вот реально. Они смотрят на тебя, как на человека, и видят, что в тебя можно как бы вкладывать деньги, и ты можешь, на тебя можно положиться. То есть ты отвечаешь за свои слова, и все, и больше им ничего не надо. Вот так занятно все устроено, то есть никто не... Ну, мы с тобой об этом поговорим, на самом деле, подробнее чуть в будущем, да, потому что, я думаю, у тебя классный опыт сложился еще помимо девелопмента, связанный с продвижением такого продукта серьезного. Но сейчас, опять же, по традиции, мы поговорим про то, как ты вообще к этому всему пришел, потому что многие наши люди, кстати, уже 82 человека подключено. Как ты, собственно, стал разработчиком, как ты к этому пришел, потому что каждый раз эти истории, они довольно интересны, у каждого свой собственный путь, и очень у многих он такой тернистый. Расскажи вообще с самого-самого начала, как вообще тебя привело, ну, то есть ты увидел программирование в своей жизни вообще, в принципе? Я думаю, это школа, наверное, была, да, когда это произошло? Ну да, у меня было очень много компьютеров. То есть в этом смысле я, конечно, достаточно уникальный кадр, потому что у меня у отца еще на работе был комп, сначала ДВК, это... Ну, советский компьютер, там было два дисковода, один с операционной системой, другой с... Можно было игру поставить. Вот. Дисководы там... Как телефон с двумя симками, да? Ну, да, наверное. Вот. Но на самом деле никто сейчас... Потому что дисководы были 7 дюймов, то есть не 5 дюймов. Там, ну, Что же рассуждать, короче. Вот. Потом у него был роботрон у папы. И первый компьютер, который был у нас уже реально дома, который мы купили, это был XT. То есть это мало кто мог себе на самом деле такой позволить. Вот. У меня просто... Я был не из Москвы, то есть вообще было уникально. Я не знаю, то есть отец, вот он так вкладывался в этом смысле, он как-то увидел, потому что у меня на самом деле было бурное детство, я там дрался на улице, мне руку там ломали, нос ломали, в общем, всякие такие дурные дела у меня были, за воросло меня ловили, в общем. Из гопы в топы, да? Да, да, то есть для отца это было вообще такой способ меня вытащить из этого всего дела, потому что компания была реально, у нас была школа вторая, в Кашире. Вернее, не вторая, второй я ушел. А третья школа, она была на улице Сергея Ионова. И в городе это считалось улицей дураков. Вот. Все говорили, что Сергея Ионова улица, да. То есть все нормальные люди туда не ходили. Я не знаю, почему-то меня дали, потому что была школа рядом с домом. Вот. Но так, такая была история. Это был 91-й год, 92-й. Вот. Там союз распался, и все было весело. Я в телогрейке в школу ходил. С одной стороны. А с другой стороны у меня был комп. Вот. А папа-то у тебя кем был? Программист? Нет, нет. У меня папа был... сначала он был сварщиком, потом он монтажником лифтом был. Он чем только не занимался. Короче, он крутился, по-нашему говоря. У нас было одно из первых индивидуальных предприятий. Когда союз распался, мы были первыми предпринимателями. А потом нас налоговая оштрафовала. Я был, причем там моя трудовая первая запись, это было... типа оператор ПК, я в 16 лет устроился работать. Точнее, я устраивался еще раньше, там даже там... В принципе, я как бы такой был парень предприимчивый, я первые деньги заработал, потому что накосил 16 пудов сена сухого. То есть, ну, это такие вообще реалии сейчас, я не знаю. 16 пудов сена, я помню, стоило 16 копеек за пуд. Uh-huh. Вот. Приехал мужик на лошади, короче, дед мой отгрузил ему сено и дал мне трешку. Вот. Звучит-то как, отгрузил сено и дал трешку. Тебе да, потому что, нет, серьезно, то есть так, вот так было, потому что я там заморачивался, ходил там в лес, окашивал там эти полянки, вот, сушил, таскал, это было какое-то лет. Uh-huh. Вот. И, короче, у меня отец, ну, то есть индивидуальное предприятие было связано с монтажем или металлоконструкцией. То есть там появились первые вообще заказы такие частные на все, что угодно из металла. То есть там сварка, там всякие знаки, оградки, что угодно. Uh-huh. Вот. Ну, он там какие-то знакомые у него был. Знакомые, это называется, наверное... архитектор, да, то есть который вообще все просчитывает именно в металле, то есть все сопротивления и так далее. Вот. Ну, угу. Все, папа организовывал. Ясно. Итого у тебя появился компьютер, ты был школьник, компьютер, который... Да, я был школьник, а еще в школе, конечно, надо быть благодарным просто вот учителям математики, которые... Потому что с литературой не заладилось, вот, явно не заладилось. Я просто вставал и говорил, что думал. И это никому не нравилось. Все как на хабре, да. Да, вот. Это никому не нравилось. И там были истории с переписыванием сочинений летом, потому что как бы сочинения были никакие. Вот. Но был учительница математики. Я, к сожалению, вот свинство, конечно, я не помню, как звали ее сейчас уже. Так вот. Я просто ушел в другую школу. Там так получилось. Я свою первую учительницу математики помню очень хорошо, Екатерина Михайловна. А так получилось, что я из-за того, что там передрался со всей школой, короче, меня родители, ну, последний год я ушел в другую школу учиться. И там мне сказали, чтобы я съездил на Олимпиаду, вот, попробовал написать учительница математики в этой школе новой, в которой я проучил все год. И я поехал на ВМК, и у меня получилось. Я сдал устный там экзамен на 5. Вот. Письменный, правда, на 3. Но там такая была форма, еще не было никакого ЕГЭ. Вот. И я понял, что это шанс на самом деле, потому что я реально ходил в школу с отверткой. Вот. У меня комком был отдушина такая. Вот. И я уехал в Москву учиться на ВМК. Так, ну то есть получается, что в принципе, чтобы подвести этот итог, то на самом деле в школе у тебя была достаточно сильная математика и преподавание, и, в общем-то, ты ее любил и в себя ее вгружал. Да, но тут талант просто педагога, я считаю, потому что если, ну, любой человек, у него как бы что-то идет, и что-то не меньше идет, и хороший учитель, он просто, ну, в это видит и в это вкладывает свое время и силы. И да, но на самом деле я был полный лох. Вот я приехал в Москву, там все дети были сунцевские. Сунц — это школа при МГУ, которую отбирали с олимпиад по всей стране и готовили на подготовительных. И, короче, там они уже в 10 классе, а я был последний, кто учился 10 лет. Вот. Мне еще в этом повезло. Они в 10 классе все учили Матан уже, фактически первый курс, и все его знали. Я ничего не понимал, то есть я приехал, там, мне математика по сравнению, все мои знания, там, ну, школьный курс я знал, я еще там на подготовительных учился, вот, но, как бы, они все были на голову выше меня, и у меня тройка по матанализу в первом семестре, до сих пор плачу, страдаю. Да. Так, ну ВМК, понятно. Соответственно, в общем-то, ты сразу связал себя с этой темой и пошел в нее глубоко. А тогда вообще было без вариантов. То есть было понятно, что на самом деле вот это вот прет. Вот, было вообще понятно, потому что каждый год хотя бы выходили игрухи, которые в два раза круче, чем предыдущие. То есть вот поэтому, я не знаю, но я первая игра там была... Ну, не Поле чудес даже, еще более там древние были игры. А потом была игра, допустим, Little Big Adventure. Там уже была 2,5D графика, совершенно реальная. Я просто... Warcraft первый, второй, там, Doom первый, второй. То есть было понятно, что вообще прям... Ну, это тема. Это тема, вот. И мне хотя бы из-за того, что можно было продолжать играть в компьютерные игры, мне имело смысл просто туда поступать, а только ради этого. Ну ты скажи, тебе вообще сложно было? И, кстати, какое там распределение было между математикой и всем остальным? То есть вообще какой-то фундамент, база и какие-то прикладные вещи? Чему вас учили? Там была и остается достаточно сильная математика, особенно если ты попадаешь на там два потока, первый и второй. Вот. И там... О первом потоке особенно сильная математика. То есть первые два года ты учишься на самом деле в основном математике. Вот. Матан, линейная алгебра, дискретная математика. Функан, может быть, даже был, да? Функан был, да. Функан, причем, был, по-моему, два семестра. Вот. Там много было специальных дисциплин, я уже даже сейчас не помню. Помимо дискры, там были всякие... Ты в КП? Связ... Да, это было. Но там были курсы всякие... Оптимальное управление, допустим, был курс. Вот. Я помню, что я его... Я причем на лекции не ходил. Я не мог себя заставить встать так рано. Вот, серьезно. То есть я обычно за компом доплял часов до 3 ночи. Вот. Уже просто нереально было к 9 прийти на лекцию. А ты жил в общежитиях ведь там, наверное, да? Нет, у меня первый год я жил у родственников, потом так тоже получилось, что... На самом деле, меня в родители вкладывали. У меня со второго курса была своя квартира. Все нечестно, да. То есть, ну, не своя, но как бы родители сделали так, что я жил в собственном жилье. Хотя мне было положено общежитие, но они не хотели. Вот. Чтоб ты в этот мрак попал. Ну, как бы да. И там было у нас четкое, на самом деле, разделение между москвичами и общежитскими. Вот прям... По дружбе, по тусовкам, по всему. И я не знаю, насколько мне это помогло, на самом деле вообще не помогло, но я был вот с москвичами. На самом деле, больше скажу, в Москве есть такая известная школа, вторая школа. Вот, это лицей, по-моему, вторая школа сейчас называется. Там физика, химия. А я тоже из второй школы, Каширской. И они меня все время троллили, что я из второй школы. Потому что моя и их школы вообще никак. Понятно. То есть вот такое, я как бы на самом деле нельзя сказать, что я прям супер-дупер вундеркинд. Родители очень-очень серьезно на самом деле вокруг меня пыхтели, чтобы я из меня что-то получилось. Ну, вообще ВМК как бы это сильная школа, тем более, ну так, если посудить, по России, в общем-то, не так много подобного уровня заведений. То есть я думаю, что вот по твоему опыту, да, выпускники вузов, с которыми ты вообще, в принципе, потом встречался, а, и, кстати, современные выпускники тоже МГУ, как ты можешь вообще оценить разницу? По моему опыту, все ВМКшники не идут в программирование. То есть 90% ВМКшников, они сразу идут куда-нибудь в управление, в банки, либо уезжают. Вот я вот, насколько вижу свою группу, у меня из моей группы программирование осталось человек 5, а группа 22 человека. Один сейчас работает, занимается ядром Linux, другой работает в Яндексе. Вот я работаю в Mail.ru. По-моему, достаточно количество людей работает там. Вот. У многих очень свой бизнес. Войти? То есть, возможно, да, войти. Но именно бизнес, то есть они не программируют, допустим, они давно причем. То есть где-то с последнего курса, да, то есть их последнее программирование было на последнем курсе. Как-то так. Вообще, то есть, это причем ВМК не готовит менеджеров на самом деле, они просто сами как-то, ребята, я всегда к этому скептически относился, потому что мне всегда было суперинтересно именно IT, то есть технологии. Мне до сих пор супер интересно. Вот я занимаюсь тарантулом, мне супер интересно копнуть дальше, что сделать. То есть сделать такую фишку, которую никто не умеет. Побить кого-то по бенчмарку. Да, вот это вот очень интересная штука. Мы о ней поговорим в будущем, на втором нашем часе. Я тебе могу сказать вот тоже по своему опыту, сколько я вижу. Очень часто именно люди, выходцы из технических специальностей, которые математику, например, прикладную заканчивали, или подобные, там, ФИСТ, ВМК, вот все в этом направлении, из них очень классные предприниматели получаются. Причем так удивительно, многие российские успешные предприниматели, когда читаешь, узнаешь про них больше, они оказываются там инженерами в прошлом. Ну, как минимум, они учились на инженеров и потом стали, в общем-то, управленцами. Потому что обучение на менеджмент вообще так себе, скажем, история. У меня лучший друг учился на менеджера, я не думаю, что он очень сильно был рад этой специальности. Это больше как бы... Да. Менеджмент – это больше, типа, если ты никуда не понял, куда можешь пойти, что тебе интересно, ну, вот менеджмент вроде ни о чем, можно пойти туда. Да нет, просто менеджмент – это в первую очередь люди. То есть вот как бы твое умение общаться с людьми, держать слово. Вот мне кажется так, это менеджмент – это про тебя как личность, на самом деле. Этому нельзя научить. То есть ты либо как бы пацан, либо не пацан. Вот так. Да, влияние характера, вообще говоря, это интересная история на эту всю штуку. Скажи, ты в университете с какого курса начал работать уже? Или ты прям вот 5 лет вне? Ну, с 4-го я работал фулл-тайм. Где, что делал? Точнее, не в уровне 4-го, с последнего как бы семестра 4-го, то есть не сначала. Мой одногруппник, у него был бизнес, он делал сайты на заказ. Вот. Это был 99-2000 год, был 2000 год. Вот. Я там на перле программировал ему. Вот так? Да. Я помню, там $150, по-моему, я зарабатывал вот первые месяцы. Потом у меня закончилась, короче, эта самая тема с семестром. Я пошел и устроился в компанию, которая делала интернет-магазины. Нас там было двое. Вот. Перл-программистов, один верстальщик, один дизайнер. Вот. Причем контора, она на самом деле была офлайн. То есть это... Фишка поперла, они, видимо, поняли, что вообще интернет-магазин – это тема, они хотели сделать интернет-бизнес, то есть, ну, предприниматель, основатель. Вот, $400 была зарплата. Потом другой одногруппник позвал меня в Spylog тоже. То есть вот так, да, действительно, все-таки школа, она была очень важна, то, что все получается через одногруппников. Вообще интересно, получается, знаешь, ты тоже пришел в серьезную разработку через веб-девелопмент, причем такой вот махровый сайт на заказ. Да, и причем я сделал все те ошибки, которые делают начинающие веб-девелоперы. То есть у меня был свой Object Relational Mapper. Uh-huh. Вот, то есть который потом после меня со слезами и как бы матом выпиливали те, кто приходили туда, потому что он тормозил. То есть, ну, вот такие были штуки. Но мне было мега интересно сделать что-то generic, такой общий код написать. Uh-huh. Вот. И я, как любой начинающий разработчик, на самом деле, пытался заниматься тем, что интересно, а тем, не тем, что нужно бизнесу. То есть я через это прошел. И довольно долго я, на самом деле, в этом состоянии находился. Ну, и до сих пор я нахожусь как-то в этом состоянии. То есть просто у меня как-то лучше стало получаться совмещать, да, то есть то, что нужно бизнесу, то, что мне интересно, оно как-то вот сблизилось. А вообще для меня всегда это был челлендж, то есть то, что мне интересно, как-то покопать, порыться, оно было не практично. А бизнесу обычно только вредит покопать, порыться. Да, да. Я могу даже вот за себя сказать, мы сегодня буквально перед тем, как с тобой встретиться, у меня рабочий день, ну, как бы надо делать кучу всего, там по Хекслету какие-то истории, а мы полдня разбирали, пересобирали наш кластер, потому что он завалился из-за консула, который ведет себя неадекватно. А я думаю, ты прекрасно знаешь, что такое, когда у тебя лидер election не работает, и ты не понимаешь вообще, что происходит, потому что там такой трешак творится. И вот реально мы на это 5 часов убили, и я не скажу, что я рад. Мне нравится и не хочет этим заниматься. Но, к сожалению, пацаны не смогли написать нормальную базу распределенную, которая работает. Ну, я думаю, тоже. Что говоришь? Которая работает сама. Да, да. Я думаю, может... Я, кстати, у тебя потом еще спрошу на эту тему обязательно. Ну, вот, но пока не достигли того момента, когда можно довериться этой поделке, скажем так. Хорошо. Смотри, Spylog, кстати, когда-то была достаточно известная компания. Вообще судьба ее довольно интересна. Но мне, знаешь, что интересует? Ты, ну, понятно, начал с Perla. У тебя был какой-то очень классный бэкграунд. Но все же, как ты развивался самостоятельно как программист? То есть... Просто потому, что ты на ВМК хорошо учился? Нет. Меня в Spylog, во-первых, взяли по интервью. Да, то есть я в свое время там стандарт C++ знал очень хорошо. И в целом, ну, у меня с детства была понятна тема, что вот я как бы очень... долгое время всегда ориентировался на учителей и авторитетов. То есть, и на самом деле мне это, наверное, мешало. То есть я вижу, что крутые чуваки, люди, которые круче еще меня, я не знаю, насколько это вот, ну, нормально так говорить, но вот они, для них не было вообще авторитетов, они не признавали авторитет. И я не знаю, какая здесь корреляция, да, то есть корреляция или казация, да, то есть вот это причинно-следственная связь, нет. Но я всегда искал изначально, я, например, ушел из Spylog поэтому, потому что я понял, что мне здесь не у кого учиться. Мне был 21 год или 22, и я увидел, что все, учиться некому. А потом до меня дошло, что на самом деле учиться надо самому. То есть что никакой Петя, Вася тебя не будет учить. Вот, что, ну вот и сейчас так, какой-то коучинг, он очень редко случается, когда тебе просто показывают, где ты не прав. Это большое счастье, что ты общаешься с человеком того уровня, который может тебе это показать. А развивался я просто, ну, я не знаю, ну, вот это, кстати, я сам не понимаю, как... Я часто на интервью задаю людям вопросы, как вы развиваетесь как программист? Я получаю самые разные ответы. То есть большинство, чаще всего, мне говорят так, типа, ну, читаем. Что читаете? Вот, допустим, Хабру, допустим, статьи какие-то, допустим, какие-то журналы. Вот. А я... Я так не делаю. То есть я, конечно, читаю статьи, но вот у меня продолжилось, у меня всегда есть ориентиры на каких-то гуру. Uh-huh. Вот. И там Допустим, надо было освоить многонитевое программирование под Unix. Был чувак, который участвовал в стандартизации всего этого, автор первой, одной из первой библиотеки по тредам, Дэвид Бутенхоф. Он написал книжку, я там еще с одним парнем, с Димой Веневым, который сейчас в Oracle работает, эту книжку заказали, тогда не возили. Не возили, на самом деле, не было никакого Амазона, да, то есть была лавочка, тоже только в Москве, на самом деле. То есть это была нереальная история где-нибудь, кроме Москвы. Они просто физически привозили тебе книгу, они покупали ее там, и она прилетала сюда. И ты покупал здесь с надбавкой, там, допустим, 100%. Uh-huh. Вот, и я как помню, там, я заплатил эти 100 баксов за книжку. Там. Потом был... Такая же книжка APUE, Advanced Programming in Unix Environment, Стивенса. Тоже так же там заплатил, прочитал. То есть я всегда учился по книжкам. Вот так, по учебникам, по книжкам. Сейчас, конечно, не так еще. Сейчас я еще смотрю, как бы... У меня есть возможность просто общаться с людьми очень крутыми. То есть я завел себе вот эти знакомства, пока работал в MySQL. Но там тоже это все было так, они эти знакомства просто так не давались. То есть вот был чувак из Гугла, который там очень жестко эксплуатировал на SQL, он постоянно ставил нам баги. И мы эти баги фиксили. Ну и он счел нужным, как бы, да, завязать знакомство с разработчиками, которые эти баги фиксят. Вот, так я познакомился с Марком Келлоханом, который там сейчас считается одним из там крутых чуваков, он сейчас в Фейсбуке работает, рулит всем фейсбучным там сторожем, RocksDB разрабатывает. Uh-huh. Вот. А я с ним познакомился просто, вот, когда он еще в Гугле был. Uh-huh. Ну, поэтому да. Я учусь либо через Guru, либо через Amazon.com, вот я бы так сказал. Вот знаешь, тут я могу еще ремарку тебе добавить, вопрос такой. Твое отношение, знаешь, к чему? То, что большинство современных людей, которые вот учатся, да, или, ну, с ними общаешься, вообще мало кто книжки читает. Ну, вот, особенно вот люди, которые еще, скажем, там, только в процессе становления себя как программистами, они, если говорят, читают, то в основном это статьи. Тебе не кажется, что это какой-то, на самом деле, современности? Я вот лично не верю в том, что по статьям можно чему-то научиться. И вообще... Как бы это, мне кажется, какой-то вид прокрастинации, это уход, на самом деле, от обучения. Я считаю, что статья вообще вот, это... Как-то Тарантул позвали в IPN Web. Uh-huh. IPN Web – это компания, которая, в принципе, рулится выпускниками 57-й школы в Москве. То есть это такой тоже крутая очень математическая школа. И там владелец, один из владельцев, руководитель компании, я, к сожалению, не помню опять же сейчас имени, у меня вспоминаю всегда очень плохая история. Он на самом деле до того, как стартовал компанию, был преподаватель физики, по-моему. В том числе и в университетский преподаватель. И он... Тарантул они не выбрали, но он мне сказал одну такую вещь, что вот смотри, есть... Сейчас, момент. Что есть вообще люди, которые даже не могут... у них в голове есть понимание, но они даже не могут это объяснить нормально. То есть это такие гении, которые просто они не могут это выразить. Вокруг них складываются гении, которые могут их понять. Вокруг них... Появляется третий круг людей, которые могут этому всему знанию чему-то научить. И вот примерно так оно устроено. То есть вот статьи – это вот удел между вторым и третьим кругом. То есть между теми людьми, которые поняли гениев, записали это математическим языком, и третьими людьми, которые могут это преподать. И вот у меня вот ребята, допустим, я им иногда кидаю там какие-то ссылки там и так далее. Они мне говорят, ты объясни просто. И получается так, что документ на 94 страницы, вот буквально вчера была история, на 94 страницы. Мы 5 минут поговорили, я объяснил идею, и все. Ну, это поэтому, я, кстати, не знаю. Ну да, но я согласен, но ну, все, ну, как бы, там же все-таки я не все объяснил, центральную идею, ну, но главное, что людям было достаточно, они стали рыть. То есть статьи читать можно, когда ты понимаешь, зачем ты читаешь. Я вот иногда видел людей, которые там рассуждают, Paxos, там Raft, вот я там слушал подкасты, русскоязычные, там, типа, вот сейчас такой вот Ring Paxos вышел, еще такой протокол. Я учил там, пока я осознавал Paxos, мне не у кого было научиться, вот, просто не у кого, потому что никаких незнакомых ничего не было. Вот, и как бы я там сидел часов 6, часов 10, я несколько раз перечитывал, у меня других вариантов не было. Там статья была на несколько страниц, на самом деле, Лампорта, я там разрисовывал все. Потом я три раза, на самом деле, вот классика жанра, вот я четко для себя все вложил в голове после того, как я три раза это объяснил. Желтые уточки? Или нет, на самом деле, живым людям, на самом деле. То есть вот как это не печально, да? Я, в чем вот печаль? Я вот так вот учусь программированию, видишь, сейчас. Да, да, да. Поэтому статьи не вообще не канают, я считаю. То есть статьи читать, особенно начинающим разработчикам, вообще нет смысла. Угу. Да, да, тут на самом деле вообще такая история больная. Я бы сам в вебинаре поучаствовал на эту тему и порассказывал бы, как это влияет на неокрепшие мозги, современная вся история. Но как? Каша получается. У тебя должен быть фундамент, у тебя должно быть красивое стройное здание, только на нем, на настроенном каркасе у тебя что-то удержится. Это ежу понятно. Ну вот ежу понятно, а программистам не всегда. Да, приходят на интервью люди, их раскусываешь вот так вот, вот полчаса. Они, надо, чтобы раскусить такого человека. Он на тебя сыпет терминами, но главный паттерн у таких людей, которые вот научились там, и не до конца у них выстроилась сложная схема, ты часто задаешь им вопрос, допустим, или термин какой-то у тебя проскальзывает, и ты видишь, что они не поняли, но они проглотили, как будто они поняли. Uh-huh. А вот это психологическая такая история. Люди, которые пытаются разбираться во всем до конца, они не пропускают bullshit. Вот. А люди, которые сами дают bullshit, они автоматически подразумевают, что если в их сторону идет bullshit, то его надо просто пропустить. Прикольное наблюдение. То есть, да, понятно. Давай потихоньку двигаться ко всем этим историям, но сначала мы перепрыгнем, ну, как бы про мой скилл хотя бы немножко поговорим, тоже довольно серьезная и интересная, я думаю, для всех тема, а потом уже вот к собеседованиям, к текущей работе, к организации труда, там тоже, я думаю, есть интересная история. Расскажи, пожалуйста, вообще в целом про свою работу в MySQL. Вот как тебе вот вся эта, вот этот опыт? Что тебе там дало это, да? Как ощущение причастности к такому мегапродукту? Там были очень крутые вещи и были очень фиговые, то есть негативные вещи. Из крутых вещей там была как бы очень сильный командный дух, я бы сказал так. Несмотря ни на что, несмотря на дрязги, потому что там фаундер в какой-то момент поссорился с генеральным директором, а к этому моменту у фаундера уже не было достаточно власти в компании, чтобы его снять, потому что уже власть перешла акционерам. Вот, с одной стороны. С другой стороны, там был очень плохой код, потому что софт долгое время рос как бы... Ну вот есть органический рост, это когда ты берешь... И у тебя есть команда единомышленников, они как бы пилят. А есть взрывной рост, когда ты пытаешься добавлять фичи, ну, скажем так, через покупки, через сторонние библиотеки, через интеграцию с чем-то, да? Через взрывной найм разработчиков. Вот. И в MySQL между 4.1 и 5.0 была такая история, что... Кодовая база выросла в несколько раз, команда выросла в несколько раз, код резко ухудшился. И это на самом деле ничего хорошего, потому что как бы ты годы, на самом деле, жизни тратишь на то, чтобы вот, просто разгребать shit. Да? То есть вот эти часики, которые у меня стоят, я не скажу, что я особо за них рад. Вот. А с другой стороны, там, конечно, была мега-школа, потому что, ну, то есть вот есть такая история, что там есть как бы организация труда, есть что-то еще, но на самом верху стоит культура. Вот. Культура – это какие-то прошитые в нас паттерны как бы реакции на проблемы. И там у них очень крутая была культура. Шведы и финны, они очень, очень умеют договариваться, очень умеют спорить, причем они умеют отдыхать, бухать, они как бы нормально, то есть, ну вот, попариться в бане, это вот на ура, да? Ну, мы по Монти вообще знаем, ты знаешь его, может быть, не знаешь, его на Лукэмп в Ульяновск привозили, вот он там пил так, что не все выдерживали рядом с ним этот темп. Да, да, причем он один не пьет, очень занятно, он говорит, что у меня бабушка пила очень сильно одна, я поэтому один не пью, или бабушка, или теща, что я не помню. Вот, то есть такая совершенно русская проблема, что по одному пить нельзя. Угу. Вот, но, короче, да, я бы сказал, что культура была. То есть, ну, смотри, я могу долго там трейд байки, там, у меня сменилось 5 начальников, например. То есть появилось вот это понимание, что и это пройдет. А у меня, как бы, в какой-то момент там был переворот, в котором я участвовал, и я фактически подсидел своего шефа. А он, мы с ним были в очень хороших отношениях. И он мне сказал, что я свинья. Как я так мог? А я типа, вот, типа, я даже не ассоциировал, что я его подсидел, потому что, типа, меня спросили, ну, что ты думаешь о его работе? Я сказал. Вот. И мне до сих пор, на самом деле, я мог бы и промолчать этот момент, разобрались бы без меня. Но он действительно там что-то сделал хорошо, что-то плохо. Да, ну вот. Uh-huh. А вместо него, допустим, назначили клоуна, вот реально клоуна. То есть, как бы, менеджмент ничего не понимал, нанял человека, который тоже ничего не понимал. Он 3 месяца, короче, получал зарплату, походил, со всеми перезнакомился, и 3 месяца компания потеряла. Вот. Просто, понимаешь, вот MySQL, к счастью, был такой проект, который мог пожертвовать 3 месяцами. А далеко не все проекты такие. Вот Tarantul, если как бы каждая такая вот проблема, ошибка для нас, она очень дорого стоит там. Ну, мы теряем деньги реально. То есть люди приходят и говорят, у вас есть фича X, а мы фичу X уже 2 года не можем выпустить на рынок, потому что мы долба. Я не буду материться как бы на 8 человек. Вот, и мы, ну и человек уходит. Он, то есть, и, вот так. Знаешь, расскажи какую историю, мне кажется, всем будет интересно. Меня она вот тоже волнует. Чем, ну то есть я знаю, что у MySQL была лицензия особенная коммерческая. То есть реально это был единственный способ заработка, и он был коммерчески успешным? Нет. А, значит, да, это очень сложная история. Она постепенно развивается. Доходы MySQL состояли примерно, дай бог памяти, следующим образом. 40% это OEM, я сейчас расшифрую все, 40% SMB и 20% Enterprise. OEM это как раз вот то, что ты говоришь, это лицензионная история. Значит, когда кто-то, потому что MySQL лицензия это GPL, гнутая лицензия, она запрещает внесение изменений в софт и дистрибьюцию без публикации этих изменений. То есть, если ты свой продукт основал на MySQL, то ты должен сдать клиенту своего продукта, пользователю продукта, исходники свои. И всем, ну, многим это не нравилось. Допустим, MySQL очень была популярна тема, тогда еще CD-ROM уже были, да, вот записать MySQL, его базу на CD-ROM, и на CD-ROM положить свой софт. Вот. Это было 40% денег. На самом деле, без этих денег MySQL бы не выжил в свое время. 40% это была история про всякие там... Так как у MySQL было очень много бесплатных пользователей, было очень много людей, которые просто готовы были заплатить, допустим, там... Ну, в США считается до 20 тысяч долларов это маленькая сделка. Вот какие-то деньги за дополнение, за поддержку техническую, за консалтинг, за какой-то GUI, который был написан. То есть это был целый пакет, который MySQL предлагал пользователям. За счет того, что пользователей было очень много, какой-то процент соглашался его купить. А Enterprise – это были очень крупные такие сделки, там, до нескольких миллионов долларов, но их было мало. Это когда кто-то, допустим, системно закрывал Oracle в MySQL, то есть вот он заменял. И Oracle он платил там в 10-100 раз больше, и там он даже не понимал, что ему не обязательно в MySQL платить, ну, вообще ничего не платить. Он, у них даже этого понимания не было на тот момент в США, что можно за open source не платить. Вот. Сейчас у них это понимание появилось, и мало кто понимает, что с этим пониманием делать. То есть open source сейчас пошел по пути open core, так называемый, да, зарабатывание денег на enterprise фичах. Это вот Nginx так делает, то есть Nginx плюс. И да большинство, нет, ну не все. На самом деле, вот Percona, допустим, она все свои деньги зарабатывает на саппорте. Да, саппорт, я знаю. Есть еще возможность через облако зарабатывать. То есть Remote DBA, например, есть такая фича, или облачный софт. Но это отдельная тема бизнесовая, можем обсудить, конечно. Мне она очень сильно волнует, но я не думаю, что она волнует там молодых начинающих людей, которые хотят в open source влезать. Это такая... Ну, тут есть на самом деле важные вещи, вот как раз то, что мы, ты упоминал по поводу вот этого баланса между бизнесом и как бы разработкой, собственно, потому что есть, сам понимаешь, у многих такое как бы слишком односторонняя история, то есть предпринимательского в людях не так много, и это, к сожалению, не развивается в университетах, а надо было бы. Вот, я думаю, об этом тоже поговорим. Ну, вообще понятно. Вот да? У меня вообще история такая, что и Тарантула бы не было, если бы там не Mail.ru. То есть ну, просто бы не было. Да. И как бы это вообще не предпринимательство. То есть каким-то проектом open source им нужна взлетная полоса такая длиной в 6 лет, а может быть и больше. RethinkDB, они 10 лет, это самое, 10 лет, не 10, 7 лет они работали на венчурные деньги. В итоге они закрылись недавно. Ну да, сейчас еще неизвестно, что будет с докером, с MongoDB не знаю, что произошло. По-моему, RethinkDB недавно закрылась, кстати. Вот, ну вот я тебе про Rethink и говорил. А, ну да, да, да, да. Сколько, говоришь, они 6 лет работали? 7. Да. А ведь пацаны их в продакшн-то уже многие потянули. Да, ну... Ну, да. К сожалению, нужно, чтобы потянули в продакшн, потом еще начали... То есть вот как бы open source, особенно база данных, начинает зарабатывать тогда, когда ее клиенты вырастают. То есть ты находишь маленькие какие-то стартапчики, которые говорят, о, твоя база данных самая крутая, потом дожидаешься, что они выросли. Вин-вин. Прекрасно. Только когда это произойдет, да, это еще большой вопрос. Да, доживет. Ну, вообще, да, кстати... Скажи, я видел недавно, рыбак писал по поводу того, что шах и мат прогрессисты что-то там добавили в MySQL. По-моему, это было связано, я сейчас не помню, ну, про репликацию. Нет, транзакционный каталог туда добавили. Это фича, которая всегда была в Postgres, но ее не было в MySQL. Вот. Это хранение всех вообще метаданных, вообще всех, внутри самой... базы как таблицы просто. То есть MySQL всегда метаданные хранил в файликах отдельно. Вот. И API давал какой-то типа describe. Да. Вот. А сейчас они все это разложили по табличкам транзакционным в NDB, там отдельный table space и так далее. То есть это проект очень долго длился у них. Фактически вот я еще уходил, это в моей команде делали. Вот. То есть я же уходил уже тимлидом, и это начала делать моя команда. Вот. И они вот 5 лет это делали, 6. Я за это время в Тарантуле этот каталог всегда был транзакционным. Да, то есть я с нуля это сделал так. А они 5 лет это переделали только. Я правильно понимаю, что, ну, знаешь, такая типа как в Lispack гомоиконность получается, да, когда ты можешь просто тем же самым языком запросов управлять структурой самой базы и, в общем, такой метапрограммированием. Да. Появляется. Да, да. Ну, главная фишка – это то, что у тебя можно все эти изменения нормально откатывать. То есть, если у тебя файлики, то у тебя появляется история, что случилось, если ты в изменении, то есть фактически ты табличку создал, а файлик эту информацию о том, что ты ее создал, не успел записать. И у тебя там куча головняка, в общем. Нужно удалять эти файлики. А что, если удаление не прошло? А что, если посередине сервер крашнулся? То есть, а что, если это восстановление потом? То есть там просто какие-то вещи, они становятся невозможны из-за того, что это не так. Вот. Я, кстати, знаешь, могу тебе сказать... Так, помнишь, в МГУ разрабатывалась поисковая система? Как она называлась? Нигма, по-моему, да? Была такая, да. И я как-то собеседовал чувака, он оттуда пришел, когда я в Москве в стартапчике в одном работал, но он как бы не ядро разрабатывал, он там какую-то подсистему, которая, знаешь, типа формулы рисовал, ну что-то в таком духе. Я просто помню, что он мне рассказывал, как они там делали. У них были майсамовские таблички в файликах, и они каким-то образом, то ли он говорил про миграцию данных, то ли просто про деплой, ну, в общем, они там что-то делали из серии, типа линки на майсам таблички меняли в файловой системе и работали. Да, и работали, это, да. Это, я понимаю, какой-то стандартный флоу был. Ну, был такой MySAM Merge Engine, который позволял такие штуки проделывать. Вот, его удалили, по-моему, пару релизов назад. Но это все как бы... Я бы сказал так, что в базах данных вообще там вот есть какой-то мейнстрим, типа отцы, которые запрувили, там всякие профессоры, академики, в бою прошло. Проверено тестированием в бою. И есть всякая экзотика. Вот. И эта экзотика постоянно рождается. То есть вот та же RethinkDB, она придумала очень много крутых вещей. Те же стриминговые запросы, тот же язык запросов встроенный в язык программирования, там клиентский, да, то есть у них там Python. Допустим, ты пишешь в Python прямо уже запрос. То есть тебе не надо думать, что у тебя есть Python, у тебя есть SQL, у тебя все Python. Вот, но к сожалению, как бы база данных — это такая куча компромиссов. То есть получается, что любое отклонение от мейнстрима — это риск. И ты либо пан, либо пропал, да. То есть, вот либо ты с этим отклонением реально изобретаешь что-то новое, но вот смотри, там объектные базы данных умерли, XML базы данных умерли, но SQL базы данных умирают. Я тебя уверяю, сейчас будет как бы. Все NoSQL фишки появятся в SQL, и все. Вот. Огня ты добавил в наш интервью, правильно. Я думаю, чтобы у людей там бабахнуло, они задались вопросом. Но как Бартунов писал, я думаю, что он, если бы не его почтенный возраст, он бы, я думаю, показывал там жест в сторону некоторых баз данных по поводу того, что они традиционно добавили. Да? Нет, но основная фишка MongoDB — это помимо JSON, это еще управление удобное вот этим шардинговым environment, да, реплика-сетами. Вот, и Postgres до этого еще очень далеко, и его модель данных, она это... То есть тут же как? Тут как раз вопрос выбора абстракции. У тебя, если все JSON, то тебе легко шардить. Если у тебя всякие запросы с джойнами, то тебе сразу получается очень сложно шардить. Вот. И тут такая история. Но с другой стороны, сейчас все хотят джойнов от Монги. И они даже их обещают. Но в общем, как бы с другого конца подбирается, понимаешь? Каждый подползает к этому универсальному такому супер-дупер хранилищу со своего края. Мне, знаешь, что это напоминает? Вот сейчас есть, ну, довольно давно уже история приближения статических языков и динамических, да? То есть, например, все в современные динамические языки добавляют type hinting, какую-то типизацию опциональную, например, JavaScript сейчас вообще две системы там типов имеет, и так далее, и так далее. И они все сходятся. Но в такой ситуации, например, ну, для меня лично очевидно, что статические типизации имеют большое преимущество, потому что им проще добавить там выведение типов и стать более там легковесными, но с довольно сильными гарантиями, чем наоборот. Вот в сторону баз данных, как ты считаешь, то есть какая модель все-таки первичная, она бы более основательная, а вторая встраивается в нее хорошо? То есть с какой стороны? Подожди, ты про Про типизацию или про всякие модели данных? Нет, это была просто аналогия. Я имею в виду, что вот есть NoSQL и SQL, да? SQL в том-то и дело, что NoSQL, там их, как бы, понимаешь, разных пород, но SQL там тоже порядком. То есть получается так, что сейчас есть движуха, называется Multimodal Database, то есть мультимодальные базы данных, которые позволяют тебе в одной базе данных совмещать все концепции. Ну вот они просто живут вместе. Ты можешь создать, допустим, таблицу, а можешь создать граф. Uh-huh. Есть create table, а есть create graph. Или create там collection. Да? И это все в одной базе данных живет, просто один язык. И даже что-то потом уже можно как-то объединять и так далее. Это свежая достаточно идея, ей там года три. Раньше никому не приходило это в голову. Думали, что либо коллекции, все нужно делать на коллекциях, либо все нужно делать на таблицах. Вот обязательно. Ну вот, значит, я не думаю, что кто-то победит. То есть просто вопрос, понимаешь, в нишевости. То есть вот есть же XML и есть XQuery. Там IBM сидела куча академиков, 10 лет стандартизовывали язык и 10 лет там писали реализацию этого стандарта. Uh-huh. Где он, понимаешь, то есть просто давай не путать там потребности и их выражение. То есть вот выражение, оно каждый раз приходит по-новому. То есть вот как базы данных. А с языками программирования там немножко другая штука. А с языками программирования, мне кажется, ну, базы данных это тоже реально, но меньше. Но с языками программирования основная фишка это то, что, мне кажется, вот как бы язык, он же диктует мышление. И uh-huh. происходит, на мой взгляд, с языками программирования, я сейчас тоже, я не знаю, загну, но мутация людей. То есть, как бы, люди, изучив один язык программирования, способны изобрести другой, новый, более лучший. То есть, только вот как бы происходит трансформация, как бы, такая эволюция людей. То есть, для того, чтобы изобрести новый язык программирования, нужно сначала осознать предыдущее поколение. Вот. И ценности, они не очевидны, поэтому как бы то, что мы наблюдаем, а при этом она очень медленная такая происходит, потому что все пишут там на старых языках программирования. Вот. И то, что мы наблюдаем, это то, что просто идет обогащение словаря языков. То есть появляются новые концепции. Там. Ну, какие примеры? Те же генераторы, да? То есть вот для меня это была новая концепция в свое время, когда я начал изучать Python. Концепция сейчас... сапана еще колголу, по-моему, уходит. Если они уходят, да. Но вот, да, но фьючеры. Те же фьючеры. Допустим, по большому счету, вот фьючеры это чисто дань там медленным сисколам. Вот я даже не знаю, зачем еще нужны фьючеры. Вообще, то есть, вот, концептуально они не нужны. То есть все можно написать на каких-то взаимодействующих там процессах. То есть, вот. Всякие концепции, те же агенты, акторы, да, то есть вот актор-бейс программе. Все будет входить. Вот. Но, понимаешь, синтаксис и концепция – это не одно и то же. То есть ты можешь на C-шке писать с помощью любой концепции. Пожалуйста. Кстати, вот да, мы никогда такой вопрос не задавали, потому что, видимо, у нас в основном люди были не настолько глубоко технические в наших интервью, как ты, но... Какой твой любимый язык программирования и почему? У меня есть на данный момент наименее нелюбимый. То есть у меня два наименее нелюбимых языка программирования. Это Python и C. Ага. Вот. То есть ты по шкале наименьшее зло имеешь в виду, да? Да, наименьшая попа боль. Так. Вот. Потому что как бы для меня язык программирования – это баланс между тем как бы, добром, что он несет, и тем багажом, который ты обязан за это тащить. Mm-hmm. Вот. То есть я считаю, что Гвидо, конечно, отец, потому что он уберег язык от кучи проблем, скажем так. Но при этом, если ты пытаешься на Питоне писать любой код, связанный там с сетью, то... Не стоит. Боль. Стоит, но больно просто. То есть вот мне было больно, значит, кто-то любит там JavaScript. Я могу сказать, что Lua очень такой вот элегантный язык именно. Вот меня отталкивают языки, почему я сравнил JavaScript и Lua. На мой взгляд, в языке должно быть все-таки немного концепций. То есть вот я по этому принципу отфильтровываю C++, допустим. Слишком много концепций. Угу. Вот. Ну, я, кстати, это удивительно, но я недавно на Lua чуть-чуть пописал, пришлось по... Занимаюсь немножко помощью ребятам одним. Да, я, честно говоря, до этого никогда в него не вникал, знал, что его все встраивают, используют, да, очень JavaScript-подобный язык, гораздо более ограниченный по своим концепциям, которые внутри, по крайней мере, на первый взгляд мне так показалось. Но что самое интересное, я увидел, что поверх него тоже делают языки, как на JavaScript, да, сейчас есть такая мода. Да, да. И он, по-моему, MoonScript называется. Откуда это возникает, эта тема? То есть вот, понимаешь... Есть же гочи, есть там ваты, да? То есть вот какие-то вещи, на которые ты... которые заставляют тебя думать о реализации языка, особенно интерпретируемого. Вот. То есть вот язык, он встроенный, вот в питоне таких вещей минимальное, на самом деле, количество, когда ты начинаешь понимать, что вот это реализация. Там все четко в концепциях получается. Все типы данных, все структуры данных. Имеешь то, что питон хорошие абстракции дает, позволяет. Да, да, то есть ты ниже абстракции практически никогда не опускаешься. Вот, в Perl, наоборот, все по-другому. В Perl, если ты не понимаешь, как работает реализация, то ты даже просто, ну, не подходи, как бы. Потому что, ну, убьет сразу, и все. То есть, как бы, вот. В плюсах примерно то же самое, но на самом деле там как бы вообще, я не сказал, что я понимаю, как работает реализация плюсов, хотя я считаюсь достаточно продвинутым чуваком. Но вот как бы как работает та же оптимизация шаблонов, тоже вот там, например, есть такая идея, как статическая компиляция шаблонного кода. Вот я не понимаю, как это работает. То есть шаблоны убивают идею раздельной компиляции. Вот у меня в голове. Они там пытаются что-то как-то это направление двигать. Но, на мой взгляд, это направление двигать бесполезно, потому что, как бы, понимаешь, любая концепция, она все равно, даже если ты объясняешь ее детали, ты должен иметь возможность объяснить. Если объяснение слишком сложное, то, к сожалению, должен выкинуть концепцию тоже. Я вот очень часто это вижу. То есть вот у нас, допустим, была такая история, что очень хитрое приведение типов при возврате. То есть, когда данные из баз данных возвращаются, они всегда приводились к типу кортеж. Кортеж — это всегда... Поясни, пожалуйста. Тарантули. Ага. Вот. И, с одной стороны, изначально это выглядело очень элегантно. То есть, ты всегда из базы данных получаешь набор кортежей. То есть, база данных оперирует набором кортежей, ты получаешь назад набор кортежей. Но вот пользователи, допустим, хотели возвращать там nil или scalar какой-то, чиселка одно, или multi-value, так, multi-return. И там были правила приведения к кортежу. Ну вот кортеж — это все-таки набор полей, массив, а тут у тебя скаляр. Как ты, вот ты его заворачиваешь в массив? А что если у тебя... Короче, мы это выпилили к чертям, потому что все, кто с этим сталкивался, они говорили нам, что понять правила невозможно, они неоднозначны и так далее. Вот. То есть вот эта история, понимаешь, как бы... Многие создатели языков, они их пытаются обмануть, как бы, дьяволы. И вообще любых таких инструментов. Они пытаются быть умнее, чем их пользователи. И это, ну, то есть это такой архитектурный вопрос. Вот, как бы, ты прячешь от пользователя сложность, или ты делишься ею с пользователем? Знаешь, то, что ты говоришь, мне кажется, сейчас заболел у всех джаваскриптеров. Ну, по крайней мере, те, кто наизусть этого не знают, ты же знаешь, да, как там приведение типов работает очень, что у людей дыбом волосы встают, даже те, кто им пользуется постоянно. Когда ты там массив с чем-нибудь складываешь, у тебя на выходе строчка. Ну да, но это ват, да, это ват, это известный доклад про JavaScript, в общем, да. Да. И поэтому многие в том числе как бы предпочитают... На ClojureScript, кстати, постоянно об этом говорит, потому что смотрите, какая у нас предсказуемость, там непредсказуемость, все в таком духе. Ну да, прикольно. Я по поводу Python тебе хотел сказать. Guido сделал все хорошо, кроме... Я не знаю, это, как он связан с этой историей, но при это, наверное, все-таки классический фейл, за который Linux стрелял бы людей, наверное, да? Да, слушай, ну... Мы сами, на самом деле, стали ее заложниками. Я не знаю, зачем они в питоне это сделали. То есть вот это мне реально непонятно. Вот, но у Perl есть Perl 6. То есть, как бы, к счастью, для языков программирования это не та же самая история, что для таких вещей, как база данных, понимаешь? То есть они могут просто откатиться в какой-то момент, сказать, ну ладно, ну не получилось, давайте возьмем лучшее из версии 3. Uh-huh. Вот, то есть я как бы, ну я не знаю, что будет, вот. У PHP же, то есть на разных уровнях, вот, PHP 7, да, то есть очень основательно переписали, все экстеншены как бы надо переписывать. Вот, то есть, ну, PHP оставил совместимость синтаксическую, что они правильно сделали. То есть, Монти в свое время, вот он научил, он убивал, на самом деле, за то, что... То есть, в свое время он говорил, что мы, единственная причина, по которой мы выиграли Postgres, это то, что в Postgres долгое время нужно было делать импорт и экспорт при апгрейде. Экспорт вот, базы данных? А, из-за того, что они форматы меняли, да? Да, они меняли форматы в юности, они очень активно меняли форматы. Когда MySQL и Postgres параллельно росли и набирали популярность, Postgres как бы был чуть более академичен. Вот, то есть, ну, как раз там были те пацаны, которые далеко от бизнеса, и немножко им было параллельно на ребят, которыми пользуются, да? Да, да, да. Вот. И в этом смысле, конечно, это урок. Ну, это трейд-офф, и понимаешь, что если ты хочешь создать идеальный язык программирования, какой-то идеальный, ты к этому посвящаешь свою жизнь, ты вынужден исправлять свои ошибки. Ну вот, что делать. Вот нам, например, говорят, выпилите Lua из Tarantula, замените его на что-то более пристойное, на JavaScript. И можно долго упираться рогом и говорить, что Lua — это достаточно хороший язык, и что в целом... Как бы эта база данных, она не, это не принципиальная история, Lua это или не Lua, там Lua учится за один день. Но вот но юзеры продолжают говорить, мы не хотим. По крайней мере, новые юзеры. Те, кто уже пользуется, они говорят, нам как бы пофиг. И вот у меня тот же самый вопрос стоит, как бы кого слушать, старых или новых? Кто-то должен заплакать будет. Знаешь, это вообще это такая тема, которую классно обсуждать за кружкой пива где-нибудь, потому что вот могу тебе рассказать прикол. У нас тоже, да, мы там учим людей и все такое. Вот я бы начинал обучение, например, с лиспов, да, но продавить это невозможно вообще никак, и просто никаких шансов нет. Соответственно, все наше обучение сейчас построено с использованием JavaScript, при том, что на самом деле JavaScript там используется, ну, вообще я стараюсь по минимуму, и только современный стандарт, который не отвлекает от сути как бы вещей. Но при этом, то есть невозможно сказать людям, смотрите, вот обучение просто по программированию, которое вас научит вообще как бы концепциям, там, как вообще, в принципе, ориентироваться в языках. Но оно на таком языке, который вы не будете потом использовать в своей жизни, просто вот, ну, научитесь на нем, потом другой. Все, это как бы может сразу закрываться. Никто тебе деньги не принесет, и никто не будет этим пользоваться. Поэтому... Ну, слушай, ну ты же делаешь как бы дело какое-то новое, да? То есть ты... Там MIT или Berkeley, они продолжают преподавать Lisp, да? Потому что они MIT и Berkeley. Вот. Uh-huh. Ну и у тебя когда-нибудь настанет такой момент. Пока что это будет JavaScript. Я просто... Тут понимаешь, какой прикол? В том, что я тебе хотел именно этот вопрос задать. Почему Lua, а не JavaScript? Я был уверен, что ответ будет в стиле, потому что Lua реально проще, как бы, и внутри базы данных вам не нужны там куча библиотек, пишете просто код на Lua, да? Не, немного не так. Просто есть какие-то вещи, которые... Вот нас, например, спрашивают, почему вы выбрали такое имя пауковое для проекта? А человек, который его выбирал, то есть он не думал о пауках, он там тарантул, это там средство тарана, вот для него было, да, то есть вот. И то же самое, что с Lua, там кто-то думал, а вот какой нам сейчас, вот нам нужно решить задачу такую-то, вот какой язык нам для этого использовать. А давайте посмотрим, что реально подходит к нам по эмбеддингу, по скорости работы, по доступности платформы, по объему кода платформы, вот, интерпретатора. И Lua подошел в этом смысле идеально. Вот, то есть, как бы, на синтаксис на тот момент мало кто обращал внимание, потому что, ну, синтаксис нормальный. Слава богу. Все. Как бы, продакшн задачу решает. А когда ты начинаешь думать о том, что этим потенциально будет пользоваться там, ну вот как сейчас, тысячи, десятки тысяч людей, а мы надеемся, что будет там сотни тысяч, да, ты уже понимаешь, что, блин, что делать-то? Но с другой стороны, значит, JavaScript, я считаю, тоже не очень подходит. То есть вот либо идти по пути Nginx 2.0, то есть писать свою реализацию в JavaScript, либо, ну то есть стандартную... Они так сделали, да? Да, Игорь Соев писал свою реализацию JavaScript, хотя их на самом деле 40, наверное, а в открытом пространстве существует. Вот. Но самое главное — это гугловая и эпловая, насколько я понимаю, реализация. Mm-hmm. Вот. И как бы... Просто JavaScript — это же тоже не идеальный язык, он просто популярный сегодня. Завтра он превратится в обыкновенный Fortran, да, то есть все будут на него смотреть, вы что еще на JavaScript? Да вы что, вы вообще как бы ретрограды. Уже все программируют там на, я не знаю, Rust или что-нибудь. Пока все еще на Java все программируют, хотя разговор... Не, на Java просто тут так происходит, знаешь, типа вот есть, ведь сообщество, количество программистов в мире на самом деле растет. И все думают, что все программируют на Java, потому что все те, кто выучил Java, они до сих пор программируют на Java. Но количество программистов выросло. Угу. Ну, с точки зрения этого бизнеса, как бы все понятно, почему Java, да? Кто еще такую обратную совместимость предоставляет, гарантии какие-то там, поддержку и так далее? Это такая история большая. Знаешь, я про что тебя хочу еще спросить, как бы отодвигаясь немножко от языков программирования. Вот ты пишешь Tarantula. Давай лучше вот просто вот именно про обучающую тему, это реально интересно. Вот к тебе приходят люди собеседоваться. Я думаю, ты постоянно собеседуешь, уровень, понятно, там такой, ну, топовый, вообще прям топовый. Кто эти люди? Ну, вообще, то есть какие-то интересные аспекты по собеседованиям, твои наблюдения, какие-то знания, которые нужны и так далее, и так далее. Ну, просто представь нашу аудиторию, да, так, чтобы она поняла, к чему стремиться и что нужно. Что хотят видеть такие люди, как ты, в потенциальных сотрудниках? Технической пока точки зрения. Ну, есть часть скилловая, а есть часть личностная. И mm-hmm. я сейчас все больше смотрю на людей, которые были бы фанаты своего дела, а это личностная часть. То есть, ну, правда, жизнь все-таки заключается в том, что далеко не все изучают программирование, потому что они фанаты программирования. Вот. Как бы это правда жизни. Mm-hmm. Просто нужна там работа, и это что-то, что у них получается лучше всего. Но это не значит, что ты лучший. Вот. А я убедился, что просто тут как бы вопрос амбиций, да, то есть вот, к сожалению, какие-то проекты, они, ну, они не могут вырастить, то есть все-таки люди, они определяют, куда вырастет проект. А если говорить там о скиллах, то есть вот, ну, скиллы разные, я же все-таки общаюсь с людьми, которые, допустим, не только сишники, не только на C++ программируют. Uh-huh. Я на самом деле вот хорошо умею интервьюировать только C++ инженеров, потому что я их всегда интервьюировал. У меня какой-то есть опыт, я лет 15 этим занимаюсь. C++ инженеров ищу. Вот. У меня есть там свои вопросы, которые разбиты на 4 категории. Алгоритмы, языки программирования, Unix и многопоточные, в общем, concurrency. Uh-huh. Все, что связано, на самом деле, так или иначе, с железом. Вот. И я, честно сказать, не думаю, что сейчас этому учат где-то, кроме там, каких-то вот... Ну, на ВМК есть кафедра системного программирования. На физтехе есть люди, которые так или иначе идут и занимаются либо ядром Linux, либо просто сишниками. Часто бывает так, что вот просто человек, он на C++ пишет уже кучу времени, а я почему-то не хочу его брать. Вот он, на самом деле, даже успешную карьеру себе построил, но я не хочу его брать. То есть у меня, например, такие вещи, что человек пишет код, который мне нравится. А у меня культура кода, который мне нравится, она связана с открытыми проектами. То есть я смотрю, что вот как написан код того же Postgres. Uh-huh. Ведь вот SQLite, допустим, ядро Linux местами. То есть там реально можно во всем разобраться. Вот. Особенно мы сейчас много работаем с SQLite. Это вообще просто вот чувак, его зовут Ричард Хип. Причем он весь свой код отдает бесплатно людям вообще по лицензии, без лицензии. Он говорит, я вас благословляю использовать этот код, как вы вообще считаете нужным. Я знаю, что там, по-моему, количество тестов, что-то там сотни тысяч, и их больше, чем кода. Что-то такое. Нет, да? Ну, то, что тестов больше, чем кода, это много сейчас где. Но да, он крутой чувак по тестам. То есть просто по тестам есть технологии определенные. То есть сейчас есть фузи-тестинг, так называемый. Вот. Uh-huh. И он использует его активно. У него много функциональных тестов, много юнит-тестов. То есть слушай, по фазе... около 10... Да. Просто там есть несколько видов. Что конкретно имеешь в виду? Есть property-based тестирование, есть мутационные тесты различные, когда идет подмена прям, ну, фактически на уровне исходников. Потом есть еще какие-то... Нет, там метод такой, что он, короче, посылает запрос серверу, при этом он трассирует через coverage то, через что этот запрос прошел в бинарнике и в коде. И он учится находить бренчи через... Он, то есть, меняет код запроса и автоматически находит, что начала выполняться другая трасса по коду. И старается максимально код покрыть автоматом. Автоматически находя. То есть это как бы микс такой coverage и генератора тестов рандомного. Вот. Да, но это достаточно сложно сделать, на самом деле. То есть для SQL, то есть у него же SQL база. Да вот об этом и речь. Базами данных — это вообще непростая история. Но вот для MySQL, допустим, было средство, и сейчас есть. Это Random Query Generator. Он брал грамматику, которую ты мог ему задать, которая порождала множество запросов. И он эту грамматику, на основе этой грамматики генерировал нагрузку. И тоже таким образом искал. И тоже очень много багов проходили. Uh-huh. Вот. То есть это вся тема с тестированием, а на самом деле, ну, отдельная тема. То есть вот... Кстати... Я постоянно пытаюсь копать. Да, я две ремарки сделаю и один вопрос тебе. Вот то, что сказал, в обычном коде это, ну, чаще сводится к property-based тестированию, да, когда мы используем какую-то специальную обычную библиотеку, генерируем там различные наборы входных данных по определенным критериям. Там используется этот а-ля пролог, да, чтобы это все дело создать. И я помню, у нас примеры, мы делали игру для программистов, где как раз там надо было ассерты генерировать. У нас на функцию там в 5 строчек кода, ну, довольно хитрую, но все же, написанную на кложе, у нас было примерно строчек 20-30 довольно нетривиальной логики для того, чтобы сгенерить данные, там, различные, подходящие под это. Ну, то есть это прям реально надо сложно, гораздо сложнее, чем написать сам код. А вопрос про тестирование. Смотри, вот есть такая градация junior, middle, senior, да? Я, честно, ее не очень люблю, потому что это в моей картине мира люди не те значения придают ей. Но если просто взять типа хорошего профессионального разработчика, вот как ты считаешь, может ли разработчик считаться хорошим, если он вообще не пишет тестов и не писал их никогда? Как бы вдруг, как бы ортогональные штуки. Я гоню в шею таких людей. Вот. Просто вот... Я мягенько пытался зайти. Нет, с ненавистью, то есть с ненавистью просто. А есть люди, которые, допустим, какая-то религия странная, да, то есть мы не пишем тесты, потому что мы крутые пацаны, и мы вообще отвечаем за наш код без тестов. Это все просто бахвальство. Угу. Вот, то есть вот так. Сразу, человек не пишет тесты, все, как бы разговора, в общем, не может быть. Да, никакого. Не может быть, нет. Со мной нет. Все, ну, отлично. То есть это прям, блин, банально такая вообще. То есть там ты понимаешь, по-другому начинаешь. Я же тебе говорю, это все идет от истории, что человек должен всегда иметь возможность объяснить, что он делает. Если он не может объяснить, значит, то, что он придумал, извините, говно. То есть вот это чисто специфика open source. Если мы делали Andron и Collider, я бы, допустим, таких людей допускал. Да? Но если ты делаешь код, то есть в open source вообще нельзя пропускать код, который нельзя читать, потому что читает его очень гораздо больше, чем пишет. Вот. Я же говорю, что вот давай вернемся к этой теме с тремя кругами, да? Угу. Вот есть один маленький круг людей, которые имеют право там не писать тесты. Это должен быть супергений. Просто. Вот по поводу гениев, ты второй раз говоришь об этом. Скажи, то есть все же какие-то задатки должны быть вот просто с рождения, что человек к этому больше, меньше, или это исключительно нарабатываемая история? То есть что твой опыт говорит? Нет, тут надо различать как бы таланты, практику, тут все как в спорте. То есть у человека может быть данные, а может быть просто сила воли. То есть но нужно понимать просто, для каких задач ты, собственно, на какие задачи. Вот, допустим, Тарантул, по большому счету, это инженерный проект. То есть это попытка создать... Инженерия вообще это другая тема, не то же самое, что наука. Вот инженерия – это в первую очередь про людей. Да, то есть вот для меня, по крайней мере. Это когда ты берешь какие-то научные темы и их материализуешь. Вот. А материализация это про людей. Потому что человек делает это материально. Вот. С наукой там другая история. Потому что с наукой часто бывает, что люди просто, как бы, которые способны. Ну, то есть, вот, допустим, тот же Эйнштейн, он мог объяснить свою теорию. А были люди, которые бы они просто, ведь у них были теории, они их писали по метками на полях, они не могли объяснить. Вот. То есть вот гениальность в этом смысле. Ну, сейчас практически нет такой гениальности, которая бы была бы без огранки вообще востребована. То есть я таких людей вообще сейчас не видел нигде, ни в чем. То есть раньше такие еще были люди, но сейчас настолько как бы человечество просто научилось конвейеризировать вот возгонку вот эту, да? Uh-huh. То есть, что просто таким доморощенным гением просто они не могут пробиться чисто за счет таланта, просто этого не хватает. Ну да, да. То есть даже сейчас... Смотри, а вот когда ты говоришь про способности, какие ты способности имеешь в виду? Ну, то есть те, которые предрасполагают к тому, чтобы тебе было проще и легче. В чем они выражаются? Ну вот моих ребят их видно. Они, например, способны уходить во флоу. Вот. То есть они просто берут и... Ты им даешь задачи, и видно, как человек очень быстро погружается в них. И они в нем остаются. У них вот эта высокая степень сфокусировки, она остается. То есть вот они... Как бы для них компьютер не является препятствием. Потому что часто видно людей, для которых просто работа за компьютером, она требует усилия. Uh-huh. Вот. А для них, вот я не знаю, я лично вот слепую там печатаю, да, но это не критерий. Часто люди вслепую не печатают, но они просто все равно печатают как бы во флоу, не входят до этого. А бывает, людям нужно сконцентрироваться, чтобы понять, куда им сейчас нужно переключиться, и они выходят для этого. То есть вот такие вот вещи. Я всегда смотрю на то, как человек физически работает, вот просто фактически, когда я на него смотрю. Кстати, каким редактором ты пользуешься? Я пользуюсь VI. Yeah. Ну, я не очень религиозный, но вот, да, то есть сейчас ребята пользуются Sublime, Sealine, вот. Кто-то пользуется Emacs, но таких немного. Вот, Monty пользуется Emacs. Ну, в принципе, нормальное распределение, в смысле, я имею в виду классическое, да, то есть VI-щиков больше, Emacs-еров несколько. А остальные там как-то болтаются. Вот. Хотя, кстати, могу тебе, это такой, минутка рекламы. Я на NeoVim недавно переехал, ну, как месяц-два, потому что Меня, честно говоря, я подустал от сохранений, потому что там синхронное сохранение, если у тебя чеки какие-то есть на синтастике, да, и, соответственно, у меня на JS, например, там могло 4-5 секунд сохранять файл в большом проекте, я устал от этого. А NeoVim все это синхронно умеет делать, и, соответственно, как бы ты просто работаешь. Поэтому я вынужден на него перешел и радуюсь вот теперь, как ребенок, что я могу. Не, ну, на самом деле, VI, это там очень много с ним вопросов, просто... Ну, у меня просто работа такая, я же не это самое, мне не очень требовательно к редактору, у нас не супер большая кодовая база, то есть мне хватает. Есть люди, у которых очень, то есть часто вот программист, который вот, сишный программист, он же в одном файле целый день крутится, понимаешь? Когда тебе нужно кучу классов, кучу рефакторинга делать там и так далее, я вполне допускаю, что могут быть другие редакторы круче, которые под это заточены. Либо VI нужно мега настраивать, накручивать всякими плагинами и так далее. А, ты знаешь, я вот не считаю, что все в этой жизни должно быть тяжело. Вот, вообще нет. Вот, в частности, редактор, я не считаю, что он должен быть как бы неудобный или какой-то такой замороченный. То есть я в этом смысле философию Мака разделяю. И мы с тобой немножко о собеседовании ушли. То есть, понятно, про тесты ты сказал. Скажи по поводу подготовки. Может ли к тебе попасть человек без нормальной вышки с компьютер-сайенса? Ну, вообще, бывает такой вот человек, который вот полностью самостоятельно, например, там, смог дорасти до такого уровня и копнуть в эту глубину? Или все-таки мат-база имеет огромное значение? Смотри, материальная база имеет значение для людей, которые по нематериальной, а вот как бы вот это очень. Ну, имеется в виду, да. Для людей, которые на самом деле не умеют интервьюировать и не уверены в себе. То есть, как бы, очень часто видно по молодым компаниям, что вот эта компания, она составлена из одной школы, потому что они понимают, как нанимать людей своего уровня. И просто чем я такой же был, и чем просто больше у меня опыта появляется, тем меньше я требователен к этому. Наверное, я требователен. По факту у меня сейчас ребята, которые работают. Вот я закончил ВМК, у меня с ВМК сейчас еще двое работают ребята. Но там сейчас команда 10 человек. Неплохо, кстати. Ну так, это серьезная сила. Ну там много кто что делает. То есть там не сишники. Там большой проект в плане... Ну то есть за счет поддержки, за счет коммерческих всяких составляющих. Там много... Мы сейчас облако делаем. То есть Tarantle будет в облаке. Просто одним нажатием кнопки можешь получить себе инстанс. Вот, причем в любом облаке, там, в Амазоне, в нашем, пожалуйста. Ну, то есть вот такие штуки надо делать. Вот. Всякие средства делать. Тоже у нас консул тоже есть. У консула тоже. Ясно. Ну, и как ты хорошо представляешь, ну, в смысле, знаешь, его кодовую базу смотрел? Нет, нет, ты знаешь, это вообще не моя тема. Я в этом смысле полагаюсь просто на человека, который его решил использовать, и вот я ему верю 100%. Я, в смысле, наивный чайковский юноша. Мы думали вместо консула завязать Tarantle. Но, серьезный шаг, да. Нет, просто там, понимаешь, в чем дело? Там же куча интеграции есть с консулом. За счет того, что он в сообществе гораздо больше, как бы распространен, там гораздо меньше геморроя с ним интегрироваться. И мы просто решили не переделывать все сторонние инструменты, которые автоматом с консулом работают. Вот. Конечно, Tarantle, вот хотя бы то, что мы знаем, да, то есть если оно засбоило, мы знаем, как его там, починить. Это безусловно плюс, но решили, что пока что рано это делать. Скажи вот про такую вещь все-таки, про Таранту тогда, да? Вот база данных, много лет уже ее делаете. Mail.ru ее заказал, потому что была какая проблема? Это же от бизнеса пошла история вся, да? Да, там была очень практичная проблема, что делали свою социальную сеточку. Вот. И изначально использовали Memcache для всего горячего. Но Mail.ru все-таки такая компания. То есть многие даже не видят тех проблем эксплуатации, которые видит Mail.ru. То есть, допустим, многие юзают Memcache и не видят проблем Memcache, юзают Redis, не видят проблем Redis. А для Mail.ru это были проблемы, то, что там тупило, там, допустим, или холодный старт был с Memcache, проблема холодный старт. Угу. Данные терялись. Данные терялись, да, я про это. И сначала просто форкнули Memcache, потому что данные не хотели терять. Слушай, ну все же, мне кажется, довольно странным, потому что, ну, даже 6 лет назад, ну, были как бы сервисы покрупнее Mail.ru. Просто на тот момент никто не делился своими наработками, потому что, ну, и сейчас кажется... не делится. Ты знаешь, то есть все сервисы, вот, допустим, Facebook, да, у них команда, они форкнули Memcache, у них 20 человек программистов делают, у них называется Tao Cache. Uh-huh. Tao Cache — это их форкнутый Memcache. Там 20 плюсовиков в Фейсбуке делают Tao Cache. И там еще куча, 20 это было на момент 3 года назад, когда я спрашивал. Допустим, компания типа Badoo, у них были свои демоны, и сейчас остаются. Вот, для похожих задач. То есть, если ты посмотришь на наш фичи-сет, он достаточно уникальный. То есть, вот эта вот расширяемость, это application server, это так, такой штуки нет на самом деле ни у кого. То есть, либо она есть in-house, допустим, тот же IPN Web, у них in-house есть свой там Nginx. Вот. Вот это то, что я знаю. Там у Google есть свои in-house, куча баз данных там и так далее. In-memory, Bigtable, там, Spanner и так далее. Вот. То есть, вот так просто Mail.ru решила сделать это открытым. В этом разница. Это, кстати, довольно удивительно, учитывая, как бы ты сам знаешь, какое отношение у многих разработчиков к Mail.ru. Кстати, оно сейчас начало меняться вообще? Ну, я на себе много очень этой кармы как бы ощутил, на самом деле. Я даже не знал, потому что я не участвовал во всех этих историях. У меня до сих пор у жены поиск Mail.ru сам устанавливается. Я не могу понять, как. Я его 50 раз удалял, ты понимаешь? Я даже сам не знаю, как это происходит. На что она нажимает. Но у нее автоматически устанавливается поиск Mail.ru в браузере. У нее Windows комп. Вот. Поэтому, да, я ощутил. Но... Слушай, ну... Как бы... Да, есть. Это на самом деле философский вопрос. То есть вот... Как бы, насколько ты имеешь право какие-то не очень там идеальные деньги принимать на хорошее дело. Вот для меня это так. Вот. Mm-hmm. А, наверное, для того, кто их заработал, там, для Димы Гришина, для всех, кто рулит Mail.ru и создал Mail.ru, есть причины, объективные, там, честные причины, почему они так делают. То есть всегда можно как бы что-то, чему-то научиться, если ты встанешь на позицию того человека. Те же браузерные войны, да, и так далее. Поэтому, ну, вопрос, да, сложный. То есть, вот, я считаю, что бадхёрт, который у людей возникает в этой сезон, на самом деле, немного детский. То есть, я, например, вот с этой историей с установкой автоматической, но я не пойду на форум и не буду говорить, что Mail.ru говно, потому что я понимаю, что как бы чуваки как-то что-то пытаются там сделать в браузерной войне. Вот. Ну, вот так. Ну, понятно, понятно. Ну, прикольно. То есть мы с другой стороны не навязываем там эту Таранту, понимаешь, там, типа, можно бесконечно, понимаешь, говорить, что это та или иная компания зло. Допустим, у Гугла была история Don't be evil. Вот, они говорили, что мы компания, которая not evil. А сейчас они в куче судебных исков участвуют, где видно, что у них были на самом деле достаточно некрасивые практики по там той же salary rigging, так называемый, да, то есть это когда они пытались удержать рынок взрывного роста зарплат разработчиков. Они просто вступали в соглашение с конкурентами, чтобы не там и так далее, что запрещено в США. То есть есть какие-то вещи, которые постоянно случаются. И вот иногда, допустим, ошибка каких-то конкретных людей, она перерастает в то, что у компании теряет свой имидж. Ну да. То есть да. Часто так бывает. Слушай, тут, кстати, написали, и я действительно подумал, у тебя же точнее так, я недавно у Кости Назарова в Facebook, в этом, на GitHub увидел, что у него Tarantula написано. Он серьезно к тебе пришел? Да, он как раз делает наше облачное решение. Просто написали, что консулом Костя там занимается. Я тоже думаю, наверное, это Костя принес. Он вам докеры, шмокеры, все на свете, наверное. Там. Нет, докеры мы на самом деле сами очень хотим. Я думаю, что докер – это очень позитивная история. Вот, и просто... Ну, тут много, можно много, очень долго говорить. То есть сама технология, конечно, достаточно пока такая... Недоработанная. Да, но как бы, та степень удобства, которую она дает, это просто божественно. Да, да. Я как очень активный использовальщик этой, всего этого стека хочу сказать, что без докера... У нас, кстати, работает разработчик ядра Linux. Но до этого он разрабатывал Linux, он пришел к нам работать. Мы его болтали. Вот. И он не пользуется докером, он говорит, я ему как-то не доверяю. Слушай, ну да, любой пекарь, наверное, не ест свое собственное произведение искусства, да? Нет, он как бы контейнерами, наверное, может как-то пользоваться, да, то есть LXC, то есть под технологии под капотом, да, он... Ну да, И на самом деле, если смотреть на эту историю, то есть до контейнеров были... Parallels была история с... OpenVZ? OpenVZ, до OpenVZ была история с зонами в Солярисе. То Слушай, история, еще, на самом деле... еще неизвестно, что Хироку там делает. Ну, или, может быть, известно, я просто не вдавался никогда в подробности, но мне кажется, они это использовали еще до того, как все об этом заговорили задолго. Не знаю. Возможно, что они были на чьей-то просто закрытой разработке, да, то есть вот, очень много закрытых вещей, про это мы просто не знаем. Я буквально на днях зашел на сайт Ubuntu, потому что мы тут на 16.04 обновляться начали, да, и там, на SystemD переходить в том числе. Я увидел, ну так, краем глазом, что у них какой-то LXD теперь есть, который что-то типа замены LXC, но дальше я не стал вдаваться в подробности, но, в общем, что-то они там опять на велосипедили, и вроде бы там что-то интересное. Ну, нам уже это без разницы, потому что мы слезли с этих штук и общие вещи разбираем. Слушай, я тебе скажу одно важное, если хотел бы ремарку сделать. Вот тут, к сожалению, есть проблема первопроходца. То есть вот очень многие вещи, они идеальны, но они в IT получают взрывной рост просто потому, что это был кто-то первый, кто решил эту насущную проблему. Вот. То есть в этом смысле докер, вот он вполне возможен такой. MySQL часто в этом гнобят, там, Windows часто в этом обвиняют, что они были первые, кто сделали там достаточно удобные GUI для персональных компьютеров. Ну, будем так говорить. Хотя это спорное тоже произведение, что они были первыми и так далее, но иногда их так позиционируют. И вот, ну, первый массовый, вот она, можно сказать, в принципе. Да, да, но вот как они стали массовыми? То есть, поэтому я думаю, что то, что ты сейчас смотришь, я думаю, что как бы его судьба – это смерть. Я, знаешь, тоже об этом… Извини, что перебил. На самом деле, у меня точно такое же понимание этого вопроса. То есть, все первые, они умрут, скорее всего, и будут их не любить. Докер сейчас уже там сыпется на него, чем больше его используют. Нет, нет, ты знаешь, вот я наоборот считаю, что первые их будут не любить, но их будут со слезами использовать. Вот просто потому, что они, к сожалению, уже были, они заняли эту нишу. Может быть, кто-то придет и... Ну, понимаешь, вот опять же, это как... Зависит от технологии. Вот, допустим, тот же NoSQL, он очень фигово закрепляется. То есть один NoSQL выкинуть, заменить на другой, часто бывает просто. С SQL-ными базами почему-то не так. А с докером, может быть, тоже произойдет такое, что кто-то придумает простой способ его заменить. Но насколько она липучая, вот эта технология, то есть вот эта тема. Окей. Я предлагаю переходить к вопросам, потому что мы достаточно долго с тобой уже разговаривали. Ну, в смысле, мы вообще подошли уже к концу, да, у нас осталось немножко времени. Давай я тебе сейчас продиктую, что там говорят ребята и спрашивают. Во-первых, спрашивают про базы данных, что, собственно, учить. То есть ребята хотят изучать базы данных, да, что вообще под этим подразумевается и какие книжки ты порекомендуешь? Про прикладные вещи, не про то, что как разрабатывать базу данных. Data я порекомендую все равно. Я не знаю, я учился по Data, я не знаю, что бы вышло такое, чтобы для прикладников, что управляло бы мозги лучше, чем Data. Это реляционные базы данных. Вот, то есть там у него несколько книг, но я могу сейчас нагуглить, какую. Вот, какую из множества. Вот. Вообще я всем любителям языков программирования, именно языков программирования, а не баз данных, очень просто рекомендую книжку Data про третий манифест. Там была такая история с... Это объектно-ориентированные базы данных, да, третий манифест? Да, но это... Нет, по-моему, второй манифест от объектно-ориентированных баз данных – это манифест Stonebreaker. А третий, если мне не изменяет память, это ответ на второй. И там как бы говорится о... Предлагается объектно-реляционная модель. То есть предлагается модель объединения реляционных баз данных и объектных. Вот, ни то, ни другое на самом деле не выжило. То есть сейчас объектные фичи в реляционных баз данных по-другому реализованы. Не так, как в третьем манифесте у Data. Но главное, что он, эта книжка как бы заставляет по-другому переосмыслить, это что такое объект. Вот люди, которые смотрят на объект исключительно с точки зрения языков программирования, там полиморфизм, множество значений и множество операций, вот это, вот эти все штуки, там динамическая диспетчеризация, статическая диспетчеризация, что там еще, я не знаю, посылка сообщений, как бы вот что он из себя представляет. Они не... Когда... Короче, когда тебе нужно этот объект сохранять, уметь и восстанавливать, и главное, что у тебя... Понимаешь, выясняется, что как бы ложки нет, короче. То есть вот реально. Понимаешь, вот, например, адрес. Адрес с точки зрения там чего-то – это объект. А с точки зрения полнотекстового поиска это просто текст. Вот. Вот я рекомендую. Она заставляет тебя по-другому на все смотреть. Да, я тут, кстати, вот какую штуку вспомнил. Ну, мы, конечно, сейчас больше про такой базовый уровень разговаривали, но все же, твое отношение к ОРМ. Скажи, пожалуйста. Ну, сейчас нет места в ОРМ, в принципе. То есть вот в современных СУБД в ОРМ места нет. Так. Потому что как бы зачем тебе нужно было ОРМ? У тебя не было ничего, кроме реляционок, и тебе нужно было в реляционку это все вогнать. Когда ты это, то есть, понимаешь, люди не понимают, зачем им нужны базы данных. То есть если тебе нужна база данных как storage, где-то персистентно сохранить состояние своей программы, то тебе это не база данных. Это вот NoSQL, он отвечает именно на этот вопрос. Но основная задача, которую решает база данных, это извлечение знаний из данных, понимаешь, извлечение новых, то есть возможность получать новые знания. То есть SQL в первую очередь это язык запросов данных, понимаешь, произвольных запросов. И если тебе эта функциональность не нужна, то да, то тебе как бы SQL не нужен, реляционка не нужна и так далее. Вот, соответственно, ну возьми на SQL и положи ты в него свой объект без всякого ORM. Зачем тебе ORM? А если ты делаешь ORM поверх реляционки, то ты какой-то жрешь неведомый кактус. Во-первых, потому что сейчас во всех реляционках есть поддержка JSON. И в Postgres, и в MySQL есть JSON. Положи как есть. Во-вторых, потому что ты лишаешься на самом деле возможностей, которые тебе дает реляционка, а именно аналитики, вот это вот, посмотреть, что у тебя там есть, да, то есть какой-то group by сделать, order by, да, и так далее. То есть каким-то образом независимо мутировать свою схему и свои запросы, развивать их независимо. То есть вот, плюс ты приобретаешь кучу геморроя с восстановлением и так далее. Я вообще не понимаю, зачем понимать. Я вот, знаешь, я всегда вот этому, честно говоря, немножко даже удивляюсь. Что, вот, ты говоришь про такой аспект, типа, если вам нужна база просто как сторож, NoSkill, это понятно в теории. Но я не знаю на практике проектов, кроме PET-проектов, где тебе не нужно делать аналитику. Аналитика, вообще-то, это в конце концов становится главной историей. Ну, просто если ты достаточно высокого уровня проект, крутой там проект, готовый вложиться, то ты можешь устроить какой-то пайплайн, и, да, у тебя есть первичный сторож, который просто сторож. Из него ты как-то гонишь, нормализуешь, и на нем уже гоняешь аналитику. Ну да. Ты заморачиваешься, у тебя... То есть вот на самом деле это тоже философский вопрос. Как бы... Но ты хочешь, чтобы у тебя был единый источник знаний про все, да? То есть это у тебя единая база для всех вопросов. Или ты готов поступиться какими-то там принципами и сделать, что у тебя несколько мест, в которых ты одни и те же данные каким-то образом обрабатываешь и хранишь? Ну, это смотря с какой стороны смотреть, да, потому что я смотрю на это с точки зрения бизнеса больше, и, конечно, когда у тебя проект, ну, проект, деньги, сроки и все такое, то понятно, почему реляционные базы используют, потому что зачем тебе этот геморрой, как бы сам знаешь, да, ты поставил две базы, у тебя в два раза больше проблем все равно становится, которые, возможно, тебе не нужны. Точно не нужны. Ну, я опять же не знаю, сейчас можно и в MySQL, и в Postgres сложить JSON. Да, да, теперь единственное, только опыта еще не очень много набрано с тем, как со всем этим работать. Сходу не сказал бы, что там, понимаю все нюансы, которые можно было бы, ну, то есть, как переложить некоторые аспекты, скажем, с обычного SQL. Смотри, есть еще вопрос, как бы просто спрашивают, можно ли, нормально ли использовать базу как очередь? Да. У меня не встал такой вопрос. Но... Да, на самом деле база внутри, там очень много очередей. То есть, ну. То, что она сама очередь, я по этому поводу очень, прям, даже, у меня даже доклад есть про очереди баз данных. Да? Да. Угу. Там всякие примеры про, допустим, перевод денег из одного банка в другой. Вот. Как его вообще реализовать, чтобы деньги не потерять? И там всплывают очереди, оказывается. Там есть очередь там, на отправку, очередь на получение. Целая история. В общем, очереди это вообще очень хороший паттерн. Ну и да. Просто смотри, почему, вот, допустим, вот Rabbit и там какая-нибудь база, да, в качестве очереди. Потому что тут целая философия тоже есть. Вот в свое время был стандарт Корба, он умер. Ком был стандарт. Да, да. Ком. Почему они умерли? Потому что те, кто придумали этот стандарт, они не понимали, что вот у Sun, в Sun Microsystems, там были какие-то заветы. Там были заветы архитекторов. Например, там сеть ненадежна, диск ненадежен. Вот такие вот базовые вещи, о которых нужно было всегда помнить. И люди, которые придумали COM-стандарты у Корбу, они не понимали, что нельзя просто взять и скрыть историю с ненадежностью под семантикой удаленного вызова процедуры. Нельзя просто скрыть это за новым видом исключения, что это не работает семантически. То есть программы начинают работать неудобно. Вот. И в этом смысле сейчас как раз идет такая движуха, что все вообще на свете делается персистентным. То есть у тебя есть какая-то минимальная там... информация, там, я не знаю, текущее состояние пользователя в игре, да? Оно текущее, оно у тебя меняется постоянно, но ты тоже его персистишь. У тебя есть очередь, ты тоже его персистишь. То есть у тебя, по большому счету, вот эта транзакционная семантика, она появляется везде. Вот в этом смысле вот концепция... Ты знаешь, вот у фантастов есть такая история, что, допустим, человеку встраивается в голову чип, и... Этот чип, вообще все, что с ним происходит, он стримит в некий суперинтеллигенс, супермозг. Вот это мега тема. Uh-huh. Uh-huh. Зато потом ты можешь как бы на любой момент восстановиться. Понимаешь, представляешь, тебя вот прямо как компьютерная игра, но вот, вот реальная компьютерная игра. То есть в этом смысле, как бы, мне кажется, в эту сторону движемся. Угу. О, слушай, я так вот про, мы про всякие штуки разговариваем интересные. А что ты про Datomic думаешь? Я думаю, что идея отличная, а реализация говно. Потому что там кложи или потому что решить? Потому что там B-дерево, append-only, которое не работает на самом деле. То есть вот все то же самое надо делать через другую структуру данных. Вот просто там люди, которые это делали, они в базе данных ничего не понимают. То есть если ты хочешь такую базу, то ты должен по-другому это делать. Вот этот момент я вырежу, отдам ребятам, которые очень его любят, просто чтобы они на всякий случай не пытались его внедрять в продакшн, там где не надо. Нет, ну сама концепция, она просто... То есть, ты знаешь, вот все отцы, вот как бы есть такой чувак, отец просто, в базе данных Пат Хелланд. Я тоже рекомендую. Если читать какие-то статьи, можно читать статьи Пата Хелланда. Вот у него есть офигенная статья как раз про то, что а давайте вообще весь мир превратим в append-only. Потому что, по большому счету, все, что с нами происходит, это просто история. Да? Зачем мы вообще пытаемся это все как-то компатифицировать и все такое? Давайте просто все хранить всегда и просто научимся по этому делу искать. Так что я считаю, это охрененная идея, но, к сожалению, пока сторож дороговат для такой идеи. Слушай, ну, иммутабельность наше все. Чем да, меньше... да, да, да. Это вообще центральная идея, которую я проношу сквозь все обучение на Хексете и пытаюсь людям это в голову вкачать, и почему докеры, всякие реакты и вообще вот не меняйте. Если можно не менять, не меняйте. Ну да, но тут, понимаешь, тут просто нужно как бы... Ну, все-таки осознать. То есть есть какие-то вещи все-таки в жизни, которые мутабельные по своей сути. Ну да. Вот. То есть туда, конечно, не надо. Но вот все, что касается именно. Даже не знаю, как где провести границу. Сложно мне даже мне провести границу. Ты сейчас что-то гуглишь? Нет, я молчу. Окей. Блин, так на самом деле много хотел с тобой обсудить, но, честно говоря, время 2 часа с тобой мало. Слушай, давай, да, пока... да, я вот тоже такое же ощущение, я чувствую кучу недосказанного. Пока, да, пока не успели, скажи, пожалуйста, ну, в смысле, пока не закончилось время, я хотел тебя, знаешь, потерроризировать. Ты преподавал в Mail.ru и, наверное, сейчас там преподаешь, да, в этом технопарке? Да. Расскажи, почему и зачем? И как тебе этот опыт вообще? Ну, в первую очередь, это было жутко тяжело, потому что я попытался сделать курс как раз вот про то, чем мы занимаемся. Все лекции на YouTube есть, и они выложены. Вот, это второй прогон этих лекций. После этого был третий, еще более такой... Вот, если... Я, на самом деле, в это вписался очень сильно, и мне помогали то есть, вот, ребята, с которыми я работаю, с Женей, с Ромой. Я это делал, потому что просто это знание, эта информация, она мне интересна. И мне, кажется, хотелось ее дальше распространять. И... В какой-то момент мне предложили читать это в качестве открытого курса. То есть там есть обязательная программа, а есть открытый курс. И я решил, что в качестве открытого курса я не буду это читать, потому что мне все-таки это очень тяжело. У людей не будет достаточно... То есть все-таки обучение – это такая штука, она требует... Тут вопрос, да? То есть вот достаточно ли самомотивации для того, чтобы обучаться? Я просто на 100% убежден, что нет, потому что если у людей достаточно самомотивации, то им не нужны учителя. Вот, то есть учитель – это ровно тот человек, который все-таки ломает. Вот как это неприятно звучит, и студенты должны понимать, да, то есть вот иногда ты просто не готов, чтобы тебя ломали, но вот всегда, когда там меня чему-то учили, то это было больно. Слушай, золотые слова. Я должен это записать и потом всем показывать, потому что есть такая штука, она у нас тоже каждый день происходит, когда, ну, просто люди не могут понять и на самом деле не способны на этом уровне понять, почему так надо. И ты говоришь «надо». И в коммерческой истории это чуть сложнее, чем в университетской, потому что в университетской там выбора нет. Ты пришел, и как бы все, зачет, не зачет, экзамен. Да, а здесь приходится сложно иногда. Как-то надо объяснять людям, они тебе платят деньги, но ты говоришь, ребята, это надо, вы поймете потом, а пока поверьте просто, вот тебе крест. А вот есть такая концепция, делая поймешь. То есть представь, достаточно объяснить такую историю, что есть какие-то вещи в жизни, которые невозможно понять на уровне слов. То есть нужно их сделать, и тогда до тебя доходит через моторику условно. Вот просто оно вот так устроено, да? И вот когда ты человеку говоришь, что такое бывает, ну, часто в это не верят. Ну, это... Да, да. Это, конечно, это круто. Слушай, ты так глубоко вот эти штуки копаешь, это прям приятно слушать. Вообще приятно слушать, да. А на самом деле я твой курс по базам данных всем втюхиваю, чтобы все его смотрели, слушали и вдохновлялись. Ну да, вдохновлялись, возможно. Там, понимаешь, там достаточно сложные темы, я не очень крутой, на самом деле, преподаватель еще на тот момент был. Когда курс новый, то, ну, бывает так, что занудствуешь тоже. Вот. Я и сейчас, наверное, занудствую. Нормально. У тебя очень глубокие просто истории идут, и там реально надо это думать, останавливаться. А по поводу преподавания, я думаю, ты так тоже... Так вот, слушай, с преподаванием такая история, вот. Как бы получается, что не нужны эти знания в России сейчас большому количеству людей. То есть они не практические. Вот сейчас очень прет тема машинного обучения, нейронных сетей, то есть какие-то знания, которые... Big data, да. Вот, которые нужно людям вот, массово доносить. То есть образование – это такой рынок. И... Нам нужно смотреть в первую очередь то, на то, как устроено все-таки это в США, потому что ровно там пара стран, но вот ровно в США проработана тема, что наука и образование, они вот и бизнес, они вот соединены в единую цепь. Понимаешь? То есть вот с одной стороны ты можешь, находясь в образовании, ты можешь двигаться как влево, так и вправо, как вверх, так и вниз, там, науку и или в бизнес. И постоянно бизнес дает запрос науке. То есть, как бы, вот получается. А у нас получается немножко не так. У нас есть либо бизнес, либо наука. Вот. И как бы разорвись. Да. Об этом часто говорят, на самом деле. И американцы, когда приезжают в Россию, есть классные лекции на это нескольких профессоров университетов, МИТовских, я не помню, где я смотрел уже, но они там об этом это объясняют, что многие вещи крутые сделаны здесь или делаются здесь, но из-за того, что мы не умеем их продавать, и, в общем-то, все это просто берут, они используют и продают, и встраивают к себе, в общем-то. Либо те, кто тут по смышлению уезжают и там это делают, потому что там дают возможность это делать, и на это делается ставка. Ну, такая как бы история присутствует всегда. Сейчас я посмотрю, что спрашивают, потому что может быть еще какой-нибудь вопрос, чтобы спросить именно тебя по этой истории. Тут, скажи, пожалуйста, мой вопрос тогда, ладно. Я люблю задавать подобные вопросы в конце всем, с кем я общаюсь. Какая база данных лучше, MySQL или Postgres? Ну, я считаю, что для большинства людей MySQL лучше. Вот, ну, последний ты имеешь, что или любой? Да, не, ну, к сожалению, я не могу сказать, что любой. Вообще, я не очень рад тому, что происходит там. Ну, и MariaDB, MySQL разделение мне не нравится. Вот. Ну, я, собственно, из-за этого и входил. Но как бы взял и поставил, и при этом твои проблемы решаются... Все еще MySQL лучше. То есть это мое мнение. Угу. Я понял. По Postgres просто, понимаешь, Просто сейчас у большинства людей, может, даже не возникнет разницы. Но вот я всегда так отвечал. Меня спрашивают, какой Linux дистрибутив лучше? Мне как-то сказали, тот, который им пользуется твой гуру. И вот тут то же самое, на самом деле. То есть нужно понимать, что ни то, ни другое под нагрузкой, без понимания того, как оно работает, не полетит. Вот. Минимального понимания. Соответственно, выбирайте то, что вы сможете... В чем вы сможете разобраться? Но если у вас вообще никого нет в округе, то я скажу. Кость, большое спасибо за интервью. У меня уже просто пришли мои, сейчас точно не получится продолжить у нас ничего. Вот, ребят, у меня тоже, да. Я слушал. Всем пока, до новых встреч. Спасибо, пока.